У него отобрали целые пачки этих скучнейших и примитивнейших изданий. «Рабочее знамя» — 84 экземпляра, «Солдатская газета» — 6 штук и 76 тошнотворных прокламаций, «Новое наступление капитала». Это конец марта 1908 года. Восторженный мальчик уже давно вместо Ната Пинкертона читал под партой анти-Дюринга, а на уроках хватал двойки с единицами. Впрочем, подраться парень тоже любил, даже голову камнем ему расшибли. Беда была с арифметикой, так же, как и у Александра Грина. Читал отлично, а вот счет не шел. Но каково объяснение? Мол, в задачках все делят яблоки и сливы, а я дома их ел сколько хотел. На Кавказе фруктов много, поэтому и не понимал счета. А 18 января 1909 года Володя снова задержан полицией в ходе обыска. Не нашли ничего. И вдруг прямо на сундуке лежит револьвер. Но друг семьи С.А. Махмудбеков, вот оно, кавказское рыцарство, заявил, что револьвер принадлежит ему, а у Маяковских он его забыл. И нечего оружие швырять, куда ни попадя. Поэтому мальчика освободили уже 27 февраля. Со вторым арестом было серьезней. Один махровый боевик Исидор Моргадзе, участник демонстрации в Кутаиси и покушения на генерала Алиханова, усмирителя Грузии, а в декабрьской смуте, сражавшийся в составе кавказской дружины, грузин можно понять. Они боролись за независимость и развивали империю, чтобы отломить свой кусочек рая. Решил с товарищем и М. Сыпура подготовить массовый побег из таганской тюрьмы. Для этого они поселились у Маяковских. «Нам каждый гость дарован Богом», и даже посвятили хозяев детали. Дело не выгорело, но в 1909 году эта сладкая парочка большевиков организовала массовый побег из Новинской женской каторжной тюрьмы. И опять помогли рыцарственные Маяковские. Как леди не помочь, джентльмен помочь обязан. 1 июля побег, а 2 июля Володю опять арестовали. 18 августа 16-летний юноша попадает в Бутырки. Сидит там 11 месяцев. Пишет плохие стихи и ждет высылки на 3 года в Туруханск под гласный надзор. Мама едет в Петербург хлопотать без ведома сына, и Володю отпускает до суда как несовершеннолетнего. Это вам не сталинские времена, чтобы расстреливать 12-летних. Мальчик не просто сочувствовал, он лез на рожон. А в 1911 году выяснилось, что Володя неплохо рисует. И он пошел в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. И вот программное знакомство с Давидом Бурлюком, который писать не умел, но умел организовывать всякую муру вроде секции Куба футуристов. Маяковский с восторгом туда идет. Реакция пошла ему на пользу. На демонстрации памяти Баумана мальчику попало большим барабаном по голове. И он испугался, думал, сам треснул. РСДРП – это судьба бедного и талантливого юноши. Ведь после смерти отца в Москве денег у семьи нет. Приходится давать обеды и сдавать комнаты. А столуются и живут бедные студенты, социалисты, вроде большевика Васи Канделаки. Но постепенно боевиков загонят в подполье или эмиграцию, и Маяковский переключится на футуризм. И оранжевая кофта будет, и морковка. Но талант тоже есть, и это спасет. Небожитель. Ночь — это феерия и фантасмагория. Первое приличное стихотворение. 1912 год. Багровый и белый отброшен и скомкан, в зеленые бросали горстями дукаты, а черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты. 1912-1917 годы – самое счастливое время в жизни Маяковского. Он временно забывает о проклятой политике, которой суждено его загубить. Он король, он поэт. Он проводит время в гостиных и артистических кабачках, а не на сходках или в тюрьме. Он не гений, но он талант, авангард, как и было сказано. Но человеческая нотка, странная тревога, чутье все-таки, всеведенье пророка. Жизнь в отдельно взятой России кончалась. Эсхатологические мотивы, блестки красоты, брошенные в причудливый слог, и, безусловно, гуманистические мотивы антивоенных стихов давали эффект значительнее авангарда. Это была поэзия третьего разряда, но поэзия, твердая бронза. Последнего мира прощальная просьба. Спой, Мэри, спой. В 1913 году появляется поэма «Владимир Маяковский». Пьесу, сплошной сюр, но симпатичный сюр, поставили, и сам поэт себя сыграл. Публика сходила с ума. Одни восторгались, другие топали и свистели. Сухие и черные кошки, предвестницы номеров Куклачева, мяукали. Но в этом сюре было несколько откровений. Старик с кошками, например, произносит монолог. «Оставь! Зачем мудрецам погремушек потеха? Я тысячелетний старик, и вижу в тебе на кресте и смеха распят замученный крик. Легло на город громадное горе и сотни махоньких горь, а свечи и лампы в галдящем споре покрыли шепоты зорь, а с неба на вой человечьей орды глядит обезумевший бог, и руки в отрепьях его бороды, изъеденных пылью дорог. Он бог, а кричит о жестокой расплате, а в ваших душонках поношенный вздошек. Бросьте его, идите и гладьте, гладьте сухих и черных кошек». Интересно, рассматривал ли Анатолий Чубайс в РАО ЕС такую возможность электрификации страны и реформирования отрасли? Мир зашевелится в радостном гриме, цветы испавлинятся в каждом окошке – по рельсам потащит людей, а за ними все кошки, кошки, черные кошки —